оберегай свой цвет. Когда же это началось? Наша душа помутнела настолько, что окрасилась в пепельный цвет. Временами из утратившего чистоту опустевшего неба на нас хлещут потоки лжи. И если мы стираем, избавляемся от только нам присущих оттенков, от собственного мнения, мы не сможем защитить себя от них. Мы теряем свой уникальный свет и окрас, тускнеем, после чего нам не остается ничего другого, кроме как брести по бесцветному опустевшему миру. Мы теряем данные нам миром смыслы, образ жизни и ценности. Хорошо ли ты защищаешь свой цвет в этом круговороте? Ты все время предугадывала желания других, чтобы найти в них участие, и забыла себя настоящую, примерив роль той, какой тебя хочет видеть мир. А настоящая ты до сих пор слонялась в бездонной темноте, страдала от полученных ран, ведь даже ты сама не любила себя. Так, с некоторых пор, сама того не заметив, ты утратила свой цвет, свою уникальность под названием «я». И теперь мы с тобой проживаем день за днем, как машины, с чувством необъяснимой опустошенности. Мне так больно. Сама не знаю, для чего я живу. Будто у меня в душе бездонная дыра. Потеряв смысл и цель жизни, мы разрушались и падали в бездну. Доверься своему цвету. Оберегай его. Храни и люби свой цвет таким, какой он есть, ведь второй такой, как ты, в мире нет. Ты не можешь быть неправильной, ты всего лишь немного другая. Но от этого ты еще прекраснее и сияешь еще ярче. Есть такие люди, которые любят и берегут свой цвет таким, какой он есть. Вместо того, чтобы стыдиться своего отличного оттенка, они, напротив, испытывают гордость. Инаковость таких людей подчеркивает не их отличие, а их обаяние. Благодаря этому обаянию они защищают себя и получают от мира любовь и уважение. Разница между тобой и ними в том, что у них есть самоуважение, они любят и берегут себя такими, какие они есть. Поэтому люби и береги свой естественный цвет. Защити себя от серости этого мира. Предстань перед миром со всей своей яркостью, с обаянием не похожести, а не со странностью инаковости. Полюби себя и будь люба такой, какая ты есть. Если бы Бог создал радугу лишь из серых оттенков, мы бы не считали ее прекрасной, не восторгались бы ей. И лишь когда все семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый — объединяются, радуга становится такой завораживающей. Как же тебе было больно и тяжело подстраиваться по других, обманывая саму себя. Как же сильно ты боялась отказаться или получить отказ. Все в порядке. Ты должна была испытать боль, это падение необходимо было пережить, чтобы осознать свою уникальность. Благодаря этим тяжелым моментам, когда ты погружаешься в пустоту, благодаря этой боли ты поняла, что нельзя опускать руки в поисках перемен. Все в порядке. Я повторяю эту фразу в попытке достучаться до тебя. Не отказывайся от себя настоящей, не подстраивайся под стандарты других людей. Потому что ты прекрасна сама по себе. Оберегай свой цвет, полюби себя такой, какая ты есть.